Если был бы я натиркой, да к тому же унитазной, то ебал бы я микробов, как крутой Али Мухаммед. Сейчас я расскажу вам историю одну, прикольную забойную историю мою. Как ночью по погостам гуляли мы с братвой, и с нами тоже крали были, а боже мой. Литр самогона, а за ним второй, где-то потерялся карифанчик мой. А потом подруга, глядь ее нема, смотрю я нездоровые, творятся тут дела. Ночью по погостам не жарьтесь, пацаны, а то не отстираете потом свои штаны. Ночью на погостах бурдалаков нет, так сказал мне мертвый дед. У могилы бабки двоюродной моей допили мы оставшиеся 8 пузырей. Потом пошли до деда, он умер год назад. С заначкой Беломора исчез мой младший брат. Пока гутарил с дедом над мраморной плитой, исчезли все девчонки, остался кореш мой. Страх оттянул штанину, что делать вашу мать? Наверное, пора, браток, отсюда ноги рвать. Ночью по погостам не жарьтесь, пацаны, а то не отстираете потом свои штаны. Ночью на погостах бурдалаков нет, так сказал мне мертвый дед. Несемся по погосту навстречу вурдалак, его я кулачиной по морде так и так. Какой ты нахрен сторож, несусь, а я вперед. Пять синих вурдалаков навстречу мне идет. Ногой того другого, фуражки до ушей, погоны отлетели, бегу от них скорей. Ночью по погостам не жарьтесь, пацаны, а то не отстираете потом свои штаны.